Эпизод 2. Мои слова вызвали некоторый ажиотаж среди подростков. По их замершим выражениям лиц было понятно, они никак не ожидали, что я соглашусь. Самое интересное, что меня сразу же записали в покойнички. «Он серьезно согласился?» С немного побледневшим лицом сказала обладательница шикарных форм. «Да он!» «Она его уделает», — коротко заметил орк. «И глазом не моргнет». «Он что, даже правил не знает? Она же специально!» — сказала еще какая-то девица, но уже за моей спиной. В мою, если так можно назвать, поддержку, подали голос дрыщи, которые были очень друг на друга похожи. Одинаковые прически под горшок, рыжие, явно братья. Уж больно одинаковые у них черты лица. Сгорбленные носы, низко посаженные глаза, тонкая линия губ и наитупейшее выражение лица. «Елизавета Петровна, боюсь, что это неправильно», — сказал один из них. «Не по чину вам драться с ним», — заметил второй. «Вы высокородная, дочь самого Петра Великого, а этот...» Он с некоторым омерзением показал на меня указательным пальцем. «Безродная собака, и не больше». «Я тебе голову оторву, щенок», — злобно промелькнуло в голове. «Да какая разница, есть у него за спиной кто или нет?» — начала девушка с формами. «Шансов ноль!» «Чего это она? Что мне сделает эта девка?» Больше никто ничего не сказал. Я молча шел за Лизой по тропинке из желтого кирпича среди кустов разноцветных роз. Обдумывание разговоров студентов как-то вывели меня из первоначального состояния, где я любовался природой и живым миром. И, к сожалению, я не сразу к этому вернулся. Может быть, заметил для себя что-то большее? Сейчас было другое. Оценка ситуации и мое попадание сюда. Если магия действительно существует, как это с пеной у рта утверждала Лизочка, то у меня серьезные проблемы. Постоянные битвы на арене, да и в космосе. Да черт! О чем я думаю? Какая нахер магия? Что за Петр Великий? Кто такие Романовы? Что ей не понравилось? Что так задело? Ну, увидел ее в белье. И что такого? Ну, увидел цепь на бедре. Да и впрочем, я не полез же. Ладно, вернемся к нашим баранам. Может ли быть такое, что они магией называют использование имплантов? Или нет? Это, по крайней мере, вполне возможно объяснить. Сколько систем я посетил, сколько всяких раз видел. Чудес, если их можно так назвать. Прекрасно помню, как изучал забытые религии 10 лет от роду, когда родители еще могли позволить себе мое обучение в планетарном лицее. И прекрасно помню, что подобное слово относилось к сказочному действию, при котором существо может влиять на какие-либо силы природы, предметы, подчинять себе ментально, манипулировать физикой и так далее. Я столько ереси прочитал про всякие заклинания, амулеты, обряды, жертвоприношения и так далее, что мне, как человеку, который познал развитые технологии Клисан, все это кажется бредом, написанным на заборе. Мда, профессор Абрестколь ссал бы кипятком, если бы все это было взаправду. Что возможны силы сверхтехнологий? Нахмурив брови, внимательно посмотрел по сторонам, откидывая размышления о магии. Я шел в полукруге людей. Спереди, покачивая бедрами, гордо задрав носик, шла Елизавета. Справа от меня та самая обладательница хорошей фигуры и орк, как я его сам про себя прозвал. Слева личности, которые никак не участвовали в разговоре под окнами общежития, и два молодца, одинаковых с лица. Ну а за спину себе я не смотрел. Незачем. Помню, что там тоже двое парней не самой серьезной внешности, которые весьма лестно высказывались о моем родстве с какой-то там собакой. Вряд ли они представляют собой какую-либо опасность для меня. Шейки тонкие, быстро хрустнут. Это я смогу сделать и с такими показателями тела. И сделаю. Я не задавал никому никаких вопросов, внимательно разглядывая внешний вид. Не было никакого намека на бронированные пластины, на какое-либо оружие, агрессивное отношение ко мне. Лишь интерес к моей личности. Не покидало чувство, что меня разглядывают, и я искоса смотрел на сопровождающих. Только они, как и подобает детям, сразу же уводили взгляд, почему-то боясь смотреть мне в глаза. Детки — самые настоящие детки. На них всех была абсолютно одинаковая униформа. Различие только в том, что на парнях приталенные брюки под пиджаком жилетки, если их так можно было назвать, а на девушках свободные юбочки до колен. Форма имела один цвет — черный. Я бы не назвал ее какой-то особенной, что ли. Ткань тканью, Бесполезно же. Она не способна защитить от огня энергетического снаряда, не поглотит кинетический удар. Да я, если захочу, все кости им переломаю. А еще на груди у всех была эмблема. Что-то мне подсказывало, что в таком наряде на ее месте должен быть какой-то карман. Сам не знаю, почему мне так казалось. Эмблема была пустой. Она явно для чего-то предназначалась, но либо они чего-то еще не достигли, либо... Не, не могут быть учениками сестер. Явно не могут. Не та форма. При воспоминании о воинствующих бестиях меня слегка передернуло. Неприятные противники, а главное — женщины. С такими на арене всегда сложно. В голове очень часто первоначально срабатывает инстинкт, мол, женщин не бьем. А вот когда в жопу уже припекает пуля, эта идеология слегка меняется. Размышляя насчет формы подростков, я не сразу заметил, что обстановка вокруг слегка изменилась. Кирпичная дорожка, усыпанная с обеих сторон различными кустами, неожиданно закончилась, пропал звук пения птиц, и моя босая нога окунулась в теплый белый песок, который согревало палящее солнце. Чувство перехода тоже не прошло бесследно. Я с некоторым усилием переступил эту незримую границу и даже испытывал кратковременную легкую усталость. Странно, словно сквозь воду прошел. Оглянулся назад и увидел, что картинка, если так можно сказать, по которой я шел, была за спиной, только ее изображение будто бы расплывалось в водной глади. Хреномантия полная. Изменилось абсолютно все. Как будто бы я стоял в одной комнате и вышел в другую. Изменился пейзаж, температура воздуха, да и сам воздух. Вместо свежего травянистого запаха в нос ударила сухость. Во рту тоже пересохло, и дышать стало тяжелее. Я повернулся в сторону Лизы, которая стояла в песке, и поднял глаза, начиная внимательно разглядывать небольшую версию космической клетки, очертания которой я, так скажем, мог узнать в этом месте. Стены высотой в 10 метров плюс-минус составлены так, чтобы образовывать круг. Явно состоящие из плотного камня, они и стали как дома. Огромные трибуны на этих самых стенах. Непонятные мне флажки, которые усыпали всю стену. Ну и, собственно говоря, два входа. Один из которого пришли мы, и второй в стене напротив нас. Как на арене, ей-богу. Стены были выщерблены, имели множество трещин, а некоторые трибуны разбиты. С какой силой и с помощью чего я мог накидать сотню вариантов, но в моем мире, а не здесь. Типичная боевая клетка, только не усиленная ничем, да и площадка для боя пустая. Никаких преград, камней, башенок. Это полное самоубийство. На такой не подраться никак. Фехтовальщик энергии против любого стрелка сразу проиграет. Как они здесь дерутся? Из головы все никак не выходила названная мною пелена, через которую я прошел, чтобы оказаться здесь. Собственно говоря, вопрос, который назрел очень быстро, нашел свой ответ. Если уж ты смог перейти в пространство из административного здания, значит, ты 100% маг. Неожиданно раздался голос Лизы. Она медленно приблизилась ко мне и еле слышно добавила: «Ты не мертвец. Определенно нет. Тогда как ты смог увидеть мою метку? Преломление пространства? Что-то знакомое?» Я не отреагировал на ее слова, пожал плечами, обогнул ее и прошел чуть вперед, разглядывая обстановку. «Лизочка, ты же знаешь, нулевкам нельзя сюда заходить», — с легким страхом в голосе сказала девушка с формами за моей спиной. «Если Лаврентий Лаврентьевич узнает, что мы прошли через врата на арену, нам же не дадут пройти пробный экзамен на первый курс». Я обернулся и с удивлением уставился на девушку. Какое-то странное имя она назвала. Сложное, непривычное. Ее слова одинаково подействовали на всех остальных, кроме меня и Лизы. Все как один чуть опустили плечи и принялись пугливо озираться по сторонам, как будто искали кого-то. «Не бойся. Чтобы поймать след перехода, даже на территории Академии потребуется не меньше 10 минут. А мы немного изменим правила дуэли», — звонким голосом ответила Лиза. «Ты хоть правила-то знаешь?» Она повернулась ко мне. «Не-а», — протянул я, разглядывая фигуру в каком-то темном одеянии на том конце стены, которую только что заметил. До стены 30 метров. Были бы линзы, даже лицо увидел бы. А это... Студенты же, как я понял, даже не увидели гостя, что было довольно странно. «Судьей будет Маша», — принцесса кивком показала на ту девушку, которую я про себя прозвал формами. «На подготовку — 1 минута. Используем, собственно говоря, фамильяров. Артефакты семьи запрещены. Все понял? Я ничего не понял, а когда перевел взгляд с Лизы на трибуны, фигуры уже не было. Неа! Вновь протянул, опуская глаза на принцессу, пытаясь состряпать на лице маску непонимания, что мне, в принципе, удалось. Елизавета Петровна лишь закатила глаза, вновь отвернулась и поплелась куда-то вперед. Ко мне обратился орк. «Уважаемый, я все понимаю, вы, возможно, в шоке от подобного вызова, но мне же не показалось». Он понизил голос до шепота. «Ты реально не понимаешь, о чем она?» «Нет». «Стоп». Его лицо исказило гримаса удивления. «Друг, стоп. Ты даже не заключал контракт?» «О каком контракте речь?» Ответил я полушепотом. По выражению лица парня было видно, что он не то чтобы в полном удивлении, но в растерянности, и остальные тоже. «Приготовиться!» — крикнула Маша, и тут началось. Ребята вокруг меня бросились в рассыпную, остановились в десятки метров и застыли. Только Мария стояла между мной и Лизой. «Готовься, дурачок из рода Быковых!» — громко сказала принцесса. «Ты умрешь за то, что увидел». «Чего это она? Что за странное место? Умереть за то, что увидел ее в одних панталонах? За картинку на бедрах? Херня же!» «Начали!» На первый взгляд ничего не произошло после команды, но это лишь на первый взгляд. Я не стал стоять на одном месте, смысла в этом не было. Не знаю, что за оружие есть у противника, что она может и чем мне это грозит. Была лишь одна цель на данный момент — сократить дистанцию и не попасть под обстрел чего-либо. Виляя по песку, я сократил первые 5 метров. Только мой бег никак не смутил принцессу, а я удивился появлению преградившего дорогу рыжего создания, из-за которого мне пришлось чуть свернуть, увеличивая дистанцию. «Кошка! Я видел таких в старых голограммах. Только она какая-то большая». Создание, в котором было примерно 50 килограмм заботы, ласки и шерсти, в сидячем положении с метра ростом, смотрело на меня огромными зелеными глазами и мне явно не послышалось, издавало какой-то утробный звук. «Тебя удостоили чести», — заговорила Лиза. «Первым в стенах этой академии почувствовать силу моего фамильяра». «Ага, фамильяр — животное? Это они так называют своего домашнего питомца? Что за херня? Я, получается, могу также купить животину и назвать его фамильяром? Не, нелогично. Кстати, а откуда это создание вообще появилось? Не из пальца же?» Решив просто обойти животное, я медленным шагом пошел в сторону, выдерживая расстояние от рыжика, ожидая подвоха. Только вот зеленоглазому или зеленоглазой это пришлось не по вкусу. «Маргоша, покажи себя!» — закричала Елизавета Петровна, показывая в мою сторону пальцем. Маргоша, собственно говоря, и показала, встала на лапы, разинула пасть и... «Охереть! Это точно робот!» Из пасти кошки, словно из ствола огнемета, пошло пламя. Оно было небольшим и не имело большой радиус поражения. Всего-то 1.5 метра. Я просто на банальных инстинктах пригнулся, перекатился в сторону, вскочил и отошел на пару шагов назад, замер с неприкрытым удивлением на лице и скрестил руки на груди. Пламя не доставало меня, и я, все же сомневаясь в своих домыслах, выжидал, когда оно иссякнет. Порыв продолжался еще пару секунд, и для нового потребовался полноценный вдох животного. «Нет, не робот. Она дышит, определенно живая. Имплант? У нас так-то запрещена модернизация животных. Даже инопланетных». Вторая попытка животины не увенчалась успехом. И я, не теряя времени, резко дернулся в сторону Лизы, до которой оставалось опять чуть больше 5 метров. Кошка среагировала на мой рывок и оказалась вновь между нами двумя. Ее скорость была за гранью реальности. Дистанцию я сократил лишь на метр, и, как догадался, все бесполезно. Песок обжигал ноги, а палящее солнце уже изрядно напекло макушку. Тело подростка определенно не было готово к подобным резким всплескам активности мышц и изрядно устало. Если это не бой насмерть, буду тренировать тело. Если, конечно же, не вернусь домой. Не хватало еще, чтобы меня какая-то деваха гоняла. Новый огненный рык, и все-таки я опалил волосы в носу. «Нечестно!» — рявкнул я. «У меня нет такого животного!» «Не лги, Быков!» — ответила Лиза. «Ты не мог оказаться здесь, не имея контракта. Ты маг. А если ты маг, у тебя должен быть питомец. Или тебе стыдно его показать?» «Да я...» «Твой питомец опарыш?» Ее наиглупейшая шутка вызвала смех в толпе. Смеялись все, кроме Маши и Орка, которые, как я понял, не разделяли столь тонкого юмора. Понятно. Прихвостни принцессы. Такие же недобитые и высокоинтеллектуальные. Неужели я, победитель Колизея, не смогу справиться с фокусами какой-то девчонки?» Предпринял еще пару попыток сократить дистанцию, только в этот раз прыгая в песок, чтобы огнедышащий кошак не подпалил мне волосы где-нибудь еще. И все же смог отследить некоторую закономерность. Пламя не было постоянным. Каждый поток шел не больше 5 секунд. И еще 5 требовалось кошке, чтобы зарядиться кислородом для очередного выстрела. А еще Лиза контролировала этот поток. Куда она указывала рукой, туда кошка и палила. «Если я не буду медлить, то...» Лиза не была совсем уж глупой и немного отходила назад, но план созрел сам собой. На очередной перезарядке я вскочил с песка, отталкиваясь от него руками, чтобы твердо встать на ноги, и рванул на принцессу, напрягая каждый мускул, не замечая, как песок впивается в пятки. В какой-то момент, понимая, что кошка нацелена мне в спину, чуть пригнулся, схватил пригоршню песка и швырнул его в лицо Лизе. Тактика сработала, удара в спину я не получил. А вот принцесса лежала на спине, прикрывая одной рукой лицо, а второй пытаясь разодрать мне физиономию. Я лишь поудобнее уселся на ее груди, не предпринимая попыток придушить. Девка все же, принцесса и все такое. «Нечестно!» — хрипела она под моим весом. «Ты подлец!» «Под лицу все к лицу!» — усмехнулся я, отмахиваясь от пятерни. «Условия победы какие?» «Победить противника!» — раздался голос в 3 метрах от меня. Я обернулся на голос и завис, не защищая лицо от пощечины, которой Елизавета хотела наградить меня. Но вот удара не последовало. Мир вокруг нас замер, все посерело. Небо казалось, как будто что-то затянуло, преломляя солнечные лучи, которые не могли достаточно осветить землю и согреть ее. В груди появилось чувство уныния, в теле образовалась усталость, а в душе — паника. Фигура в сером плаще с капюшоном на голове сделала понятный жест, проводя пальцем по своему горлу. И чуть оттянула назад капюшон. Она смотрела на меня одним серым глазом, второй был полностью белым слепым, в котором проглядывало лишь очертания радужки. У нее не было губ, и это выглядело отвратительно. Она скалилась идеально ровными белыми зазубренными зубами. Я даже не мог понять, улыбалась она или нет. «Алексей!» — протянул скрипучий голос.